Вот, я не знаю, обычно на этом положено кончать, но если хотите, я могу еще что-нибудь попить. Мы стояли на... Тут написано, что кто-то стоял на плоскости. Нет, я тоже стоял на плоскости, но это без севки делать невозможно. Слушай, Леша, я хотел попросить, вы не сочтете за невежливость, если я закурю Беломорье? Мне помогут собрать снимки. Можно? Папиросину. Угу. Спасибо. Вот, ну, собственно, сейчас я целиком в ваших руках, потому что если у вас есть какие-нибудь заявки, то я с удовольствием что-нибудь спою. Так мне просто придется долго думать. Можно считать, что официальная часть концерта закончена, начинаются уже такие посиделки. Ладно, если никто ничего не хочет, то я сам сейчас подумаю, что-нибудь такое. А. Вот у меня в свое время была замечательная привычка. Ну, всегда хочется писать сложные песни. То есть я просто люблю, вот когда я слушаю песню там одну, там, десятки раз, а потом начинаю на 21 раз, я замечаю, что там есть какой-то образ, и я наконец понимаю, что он значит. И вот один раз вот как раз с этой песни, 25-10, с ней случилась замечательная история. Я где-то ее пел на каком-то таком домашнем концерте. И после этого меня в метро догнал какой-то мальчик и спросил так, сильно робея, я, вероятно, ему метром каким-то показался большим. И он спросил, вот скажите, вот в этой песне 25 к 10, там вот начальник заставы, это действительно тот самый начальник заставы, который упоминается, то есть который по китайскому преданию заставил Лао Цзы написать книгу Дауда Цзин. Есть такая история, что вот ехал мудрец Лао Цзы на пенсию, отъезжал, и его какой-то начальник заставы пограничный застопорил, сказал, вот тебе бумага, вот тебе перо, тушь, вот я тебя запираю в комнату, ты, пожалуйста, напиши, что ты думаешь вообще по поводу жизни. Ну, Лао Цзы сказал, ну что ж, что теперь делать? И написал. И таким образом мир получил прекрасную совершенно книгу Дауда Цзин. Ну вот, и этот... Я так начальника заставил сюда вставил, так не рассчитывая, что это кто-нибудь, в общем, когда-нибудь рассечет. И когда так вот мальчик растек, я поверил опять в этот метод. Тут очень много таких ссылок. «Обеспеченный рыбак» — это, опять-таки, в книжке Джуан Цзы есть замечательная совершенно притча про то, как сидел Джуан Цзы, ну, такой тоже сильный мудрец, даосист, сидел на берегу реки и ловил рыбу. А начальник, то есть, ну, император, или начальник той области, в общем, в которой это все происходило, это рыбная ловля, ему донесли, что вот у него, в его владениях сидит Джуан Цзы и ловит рыбу. Начальник мне встрепенулся, сказал, мне нужен как раз министр такой, как он такой мудрец. И немедленно послал к нему двух придворных, которые с низкими поклонами, там еще за километр низко кланялись, к нему приблизились и изложили эту просьбу. Джуан Цзы, не оборачиваясь, сказал, а вы знаете, говорит, в Либо есть храм, в котором, значит, есть священная черепаха Цао Сянь. Это, она умерла там 1000 лет тому назад, до сих пор ее кости почитают, там обмывают. Вот что бы вы предпочли? Как вы думаете, что предпочла бы черепаха? Чтобы ее кости обмывали после ее смерти и почитали 1000 лет? Или быть живой и волочить хвост по грязи? Сановники были не дураки, подумали, сказали, волочить хвост по грязи, предпочла бы черепаха. Джуан Цзы сказал, вот я предпочитаю то же самое, уходите. Вот это и есть тот самый беспечный рыбак. Вот, эта песня сразу предупреждаю старая, потому что, когда она была написана, я был инженером. Некоторые присутствующие здесь знают, почему я перестал быть инженером после Тбилисского фестиваля, а стал сторожем. Ну, вот, тогда я был инженером, мне было 25 лет, я получал 100 рублей в месяц и писал такие песни. С тех пор прошло несколько лет, мне уже не 25, 28, и музыкой я занимаюсь не 10 лет, а уже 13. Ну, 28-13 это не влезло бы в песню. Пришлось бы многое переделывать, я оставлю ее так, как есть.